7 октября Центральное телеграфное агентство Кореи распространило подробное сообщение об освоении хонгундовских солянчаков в первой очереди. Коллектив Северо-Пхенанского провинциального треста освоения солянчаков, говорится в нем, успешно завершил освоение хонгундовских солянчаков в первой очереди. Это его славный подвиг новой эпохи Малима, созданный в период 200-дневной трудовой вахты преданности. Необъятное морское пространство превратилось в сушь, обещающую процветание нашей Родины. Это славные плоды мысли и мудрого руководства нашей партии, которая решилась преобразовать великую природу, чтобы построить на родной земле рай народа, где будут жить наши потомки счастливо из поколения в поколение. Это чудо, созданное героическим кимрсенско-кимченерским рабочим классом, который проявляет несгибаемый революционный дух, чтобы построить на зависть людям мира социалистическую державу, высоко подняв знамя собственной крепкой силой превыше всего, разработанной нашей партией, подчеркивает в подробном сообщении.